фамильяр вырос почти вдвое. Его кожа теперь была темно-бордовой, с проступающими черными венами, в которых пульсировала раскаленная магма. Рога удлинились, образуя подобие короны над его массивной головой. Глаза, не два, а целых четыре, горели желтым огнем, разгоравшимся все ярче по мере того, как он осматривался. «Что за?» – прошептала Гвинера. «Здоров, шеф!» – проскрипел Дамин, пикируя на девушку. Прежде чем кто-либо успел среагировать, плюхнулся прямо на нее своим массивным задом. От удара земля содрогнулась, а с трибун раздались вопли изумления и смеха. «Встань с меня, мерзкая тварь!» – завопила Гвинера, пытаясь выползти из-под демонической туши. Я изучающе посмотрел на своего фамильяра, отмечая множество изменений в его облике. Усиление явно пошло ему на пользу. «Ты поднабрал», — заметил я. Дамин слегка ерзал на Гвинере, которая продолжала изрыгать проклятие. Затем он наклонился к ней и произнес со зловещей учтивостью. «Предпочитаешь быть сверху, красавица?» Так бы сразу и сказала. На трибунах воцарился хаос. Кто-то смеялся, кто-то возмущенно кричал, кто-то аплодировал. Полозов, опомнившись от шока, взмахнул рукой, активируя магический громкоговоритель. «Победа присуждается Дмитрию Волконскому. Бой окончен». Дамин, изобразив театральный поклон публике, начал растворяться темным дымом, который втянулся в метку. Перед тем, как полностью исчезнуть, он подмигнул мне и прошептал. «После будешь должен объяснить, как я стал таким роскошным красавцем». Гвинера, освобожденная от веса демона, вскочила на ноги. Ее лицо было багровым от ярости и унижения. «Это запрещено», — закричала она, указывая на меня дрожащим пальцем. «Использование фамильяра — грубейшие нарушения правил». Полозов переглянулся с другими судьями. Они склонились друг к другу, переговариваясь. Наконец, главный судья, седовласый маг с орденской планкой на груди, выступил вперед. «В правилах не содержится запрета на использование фамильяров», — объявил он. «Это крайне редкий случай, поскольку у современных магов редко хватает магического потенциала для поддержания таких существ. Правила не прописывают ограничений, которых не существовало на момент их создания». Гвинера замерла, ее дыхание стало прерывистым. Я ощутил тревожный всплеск энергии, темный, холодный. Ее стержень некроманта внезапно вспыхнул с новой интенсивностью. Наполненная яростью и жаждой мести, она неосознанно активировала какое-то заклинание, не оформленное здравым умом, лишь чистым импульсом ненависти. Волна некромантической энергии прокатилась по ближайшим трибунам. Я видел, как зрители, сидевшие в первых рядах, внезапно замерли. Их лица побледнели, глаза остекленели. Секунда, и жизнь покинула их тела, но они не упали. Мертвецы. Она превратила их в нежить. Понимание ситуации пронзило меня как молния. Я мог остановить это, но тогда все узнают, что во мне тоже есть стержень некроманта. Имя рода Волконских будет запятнано навсегда. Сама империя обрушится на нас. Паника охватила арену. Зрители бросились к выходам, расталкивая друг друга. Судьи активировали защитные барьеры, пытаясь изолировать очаг заражения. Люди погибали на моих глазах из-за мести, направленной против меня и моего рода. И я не мог ничего сделать, не раскрыв своей природы. Глава 6. Хаос. Вот чем обернулась арена за считанные секунды. Ближайшие к Гвинере зрители превращались в нежить, сначала бледнели, затем застывали, а потом, как по щелчку пальцев, бросались на ближайших живых с нечеловеческим ревом. «Некроманты!» – истошно закричал кто-то из судей. «Это больше не люди. Немедленная эвакуация!» Трибуны взорвались паникой. Преподаватели пытались организовать защитные барьеры, но волна некромантической энергии оказалась слишком мощной и успела взять под контроль достаточно людей. Я окинул взглядом арену. Два десятка людей уже превратились в нежить, но что-то было не так. Их глаза светились неестественным зеленым светом, а из ран сочилась не просто кровь, а какая-то зеленоватая слизь. Эта нежить радикально отличалась от всего, что я когда-либо создавал. Мои мертвецы подчинялись воле, эти же действовали как инфекция. Пожилая женщина, секунду назад кричавшая от ужаса, вдруг замерла после того, как ее укусил один из мертвецов. Ее глаза закатились, кожа стремительно посерела и покрылась паутиной гниющих вен. Когда она снова открыла глаза, там плескалась лишь безумная жажда. Она бросилась на ближайшего студента, вцепившись зубами в его шею. «Проклятие!» – процедил я сквозь зубы. «Кто-то обучил эту девчонку запрещенной чумной некромантии. Древняя техника, изгнанная из практики даже самыми радикальными некромантами. не просто поднятие мертвецов, а создание самовоспроизводящейся нежити. Настоящая некротическая чума, где каждый укушенный становится новым разносчиком. В моей прошлой жизни за применение такой магии казнили без суда, а книги с ее описанием сжигали. Внезапно воздух над ареной задрожал, и я увидел, как несколько преподавателей во главе с ректором синхронно выполнили сложный каскад заклинаний. Мощная магическая волна прокатилась по периметру, отсекая зараженных от остальных зрителей. Над центром арены вспыхнул полупрозрачный купол, защитная сфера высшего порядка. Преподаватели каким-то образом сумели отрезать всех зараженных, около 30 тварей теперь метались внутри, как рыбы в аквариуме, бессильно царапая непроницаемую магическую стену. «Барьер стабилизирован», — крикнул Полозов, пот струился по его лицу от напряжения. «Эвакуируйте гражданских, носители изолированы». Я испытал мимолетное облегчение. Неплохой ход со стороны преподавательского состава, купол не только предотвратил дальнейшее распространение заразы, но и собрал всех зараженных в одном месте. Теперь их можно было уничтожить одним ударом, не гоняясь по всей арене. Добить их нужно внутри. «Волконский, Ведьминов, будьте осторожны», — произнес за моей спиной профессор Полозов. «Мы не можем снять барьер, пока все носители не будут нейтрализованы». Похоже, зачистка ложилась на плечи участников турнира, единственных боевых магов, оказавшихся на арене. Я с интересом посмотрел на 30 тварей, запертых внутри купола. Они уже не выглядели как люди, зеленоватая слизь сочилась из их ран, конечности искривились под неестественными углами, а глаза светились мертвенным светом. А это шанс. Если правильно обыграть эту ситуацию, можно натравить имперскую армию на Велимира и его подельников. У противоположного края арены вспыхнуло яркое пламя. Я прищурился и увидел Костю. Он стоял в оборонительной стойке перед девушкой в форме Восточной Академии. Трое зараженных наступали на них, но Костя действовал с удивительной эффективностью. Огненный хлыст в его руке разрезал первого нападавшего пополам, второго испепелил точечным фаерболом прямо в голову. А мальчик растет, когда он только успел так научиться контролировать пламя. Третий мертвяк почти дотянулся до девушки, но Костя окружил обоих кольцом пламени и одним четким движением воткнул в грудь твари огненный кинжал. Впечатляет. Даже печать вурдалака ему не нужна, он и так стал настоящим боевым магом. «Интересные игры у вашей молодежи», — раздался в голове скрипучий голос Дамина. Я не заметил, как активировал ментальную связь с фамильярами. Гидра тут же подключилась к разговору. Она лучший источник информации для империи. Четыре головы говорили в разнобой, но смысл был ясен. «Захвати ее, хозяин, или сделай лучше», — вмешался Дамин с явным удовольствием в голосе. «Почему просто допрашивать, когда можно подчинить? Сейчас никто не заметит, все заняты выживанием. Просто замени ее стержень своей энергией, мы получим идеальную марионетку». Я задумался, уклоняясь от очередного мертвяка. В словах Дамина был смысл. Влить свою энергию в ее некромантический стержень, подчинить волю. «Внимание всем!» — магически усиленный голос директора Академии разорвал какофонию криков и воплей. «Немедленная эвакуация. Это не учебная тревога. Я уже принял решение. Пора заканчивать этот фарс. Добраться до источника всего этого бардака». Гвинера Радомирская все еще стояла в центре арены, окруженная кольцом из мертвяков. Предсказуемо и неэффективно. Я сосредоточился и призвал родовой клинок. Черная сталь привычно легла в ладонь. «Пошла потеха», — пробормотал я, делая первый шаг к центру арены. Первый мертвяк даже не понял, что произошло. Клинок прошел сквозь его шею, как сквозь масло. Второй успел повернуть голову, но не более того, его череп раскололся от моего удара. Третий и четвертый попытались атаковать с двух сторон. Наивные. Я пропустил через клинок тонкую нить некромантии, не настолько сильную, чтобы привлечь внимание, но достаточную, чтобы превратить их в труху. Следующих троих я разрубил одним широким взмахом. Клинок свистел, разрезая тленный воздух. Стена из нежити редела под моими ударами. Я даже не запыхался, это как разминка перед настоящим боем. С каждым шагом я приближался к Гвинере, пробивая себе путь сквозь ее жалкую защиту. Особо крупного мертвяка, бывшего, судя по остаткам униформы, охранником арены, я встретил прыжком. Взлетев над его головой, вонзил клинок точно в макушку и провернул. Тело задергалось и рухнуло. Я взмыл в воздух, и время словно замедлилось. Я видел всю арену, бегущих людей, сражающихся магов, мертвяков. В центре этого хаоса стояла она, виновница торжества. Я приземлился в 5 шагах от Гвинеры, прямо посреди последнего кольца ее защиты. Мертвяки бросились на меня одновременно. Я даже не стал применять оружие. Просто коснулся земли, пропуская импульс некромантической энергии через ладонь. «Мое», — произнес я одними губами, и мертвяки застыли, признавая во мне высшего некроманта. Гвинера Радомирская медленно обернулась, услышав шаги позади. Ее глаза расширились от ужаса, когда она увидела меня, спокойно идущего через строй ее собственных мертвяков, которые после падали замертво. «Ты», — выдохнула она, — «как?» Я улыбнулся, вращая клинок в руке. «У нас, кажется, остался незаконченный разговор о родовой вражде», — произнес я, останавливаясь прямо перед ней, — «и о твоей особой способности. Я стремительно сократил дистанцию между нами». Гвинера попыталась отступить, но было поздно, моя ладонь уже летела к ее груди, накачанная и усиленная энергией целительства. Удар получился что надо. Девушка отлетела, словно пушечное ядро, пролетев 15 метров и рухнув на кучу песока. Но это было лишь внешнее проявление. Главное произошло в тот миг, когда моя ладонь соприкоснулась с ее телом. Я нащупал ее некромантический стержень и безжалостно сломал его структуру, одновременно внедряя свои правки. К моему удивлению, она почти сразу поднялась на ноги, живучая, но ее глаза уже не горели яростью, они стали пустыми, подчиненными. Я смотрел на Гвинеру, застывшую передо мной в ожидании приказа. Ее стержень теперь полностью принадлежал мне, связь установилась идеально, я чувствовал это по тонкой нити энергии, натянутой между нами. Пришло время проверить качество своей работы. Я сосредоточился и отправил мысленную команду прямо в ее сознание. «Расскажи всем о некромантах. Назови имена. Сделай так, чтобы каждый за куполом услышал и поверил». Девушка дернулась, словно от удара током. Ее глаза на секунду закатились, а затем снова открылись. Она развернулась лицом к куполу, где стояли преподаватели и офицеры, и заговорила, громко, четко, чтобы слышали все. «Велимир Святославович Волхвов грядет», — прорычала она, запрокинув голову. «Скоро настанет время, когда живые будут молить о смерти, но получат лишь вечное служение. Темников уже собрал армию на юге. Георгий Аркадьевич готовит ритуал. Я подкрепил команду дополнительным импульсом. Продолжай. Назови всех, кого знаешь. Убеди их». Захар Игнатьевич Строганов открыл врата в нижний предел. Мирон Леонидович Карцев уже обратил 5 деревень. Она захохотала безумным смехом. «Вы ничего не можете сделать. Скоро мертвые восстанут. Плоть живых станет нашим хлебом, а кровь – нашим вином». Я мысленно улыбнулся. Марионетка работала безупречно, выкрикивая именно то, что нужно. Краем глаза я заметил, как напряглись лица преподавателей и особенно офицеров имперской службы, стоявших за магическим куполом. Некоторые переглянулись, они явно знали упомянутые имена. «Достаточно. Я получил все, что нужно». Обернувшись, увидел Костю, пробивающегося ко мне через последних зомби. «Теперь атакуй», — отдал я последний приказ Гвинере, и она, словно марионетка на нитях, бросилась на меня с диким рыком. «Эй, инквизитор потомственный!» — крикнул я Косте. «Самое время показать, на что способен твой род. Нужно закончить с этой тварью». Костя хищно ухмыльнулся, мгновенно поняв мой замысел. В его руках возник огненный меч, настоящее родовое оружие инквизиторов. С удовольствием, он встал рядом со мной. «Ты, красотка, приговариваешься к окончательной смерти». Я активировал родовой клинок. Теперь мне нельзя было использовать некромантию, все мертвяки были уничтожены, весь фокус внимания на нас, но это и не требовалось. Мы атаковали одновременно, я слева, Костя справа. Мой клинок вошел в сердце Гвинеры в тот же момент, когда огненный меч Кости пронзил ее горло. Девушка даже не вскрикнула, лишь широко распахнула глаза, и в них на мгновение мелькнуло осознание происходящего, а затем погасло навсегда. Огонь с меча Кости перекинулся на ее тело. Все же огневики – идеальное оружие для борьбы с некромантией. Вскоре тело Гвинеры рассыпалось пеплом. «Впечатляюще!» – прошептал Костя, глядя, как рассеивается дым от сгоревшего тела. «Но ты же понимаешь, что теперь империя объявит полномасштабную охоту на некромантов. Именно этого я и добивался», – тихо ответил я, пряча клинок. Купол начал медленно рассеиваться. К нам уже спешили преподаватели и офицеры спецслужб. Я принял самый невинный вид, какой только мог изобразить, просто студент, только что переживший кошмар и случайно спасший ситуацию. Мы под конвоем преподавателей направились к порталу. Никто особо не разговаривал, все были слишком потрясены произошедшим. Костя держался рядом, его лицо было задумчивым и мрачным. «Ты понимаешь, что будет дальше?» – тихо спросил он, когда мы приблизились к мерцающему порталу. «Допросы, расследование и охота на некромантов», – я пожал плечами. «Именно то, что нам нужно, то, что ждало нас по ту сторону портала», компенсировала любой дискомфорт от перехода. Вся площадка перед Академией была заполнена черными автомобилями с тонированными стеклами. Вооруженные люди в форме имперской гвардии оцепили периметр. Между ними сновали сотрудники в строгих костюмах с небольшими серебристыми значками на лацканах, бюро магической безопасности. «Мда, подняли всех», – пробормотал Костя. «Давно такого не видел. Нас быстро рассортировали. Преподавателей увели в одну сторону, участников турнира – в другую. Остальных студентов после беглого опроса отпускали по общежитиям под комендантский час. Я оказался в импровизированном зале ожидания, одной из учебных аудиторий, трансформированной для нужд спецслужб. Кроме меня там находилось еще около десятка участников, включая Сереброва, который бросал на меня непонятные взгляды. Время тянулось медленно. Нас вызывали по одному, Волконский. Наконец прозвучала моя фамилия, и офицер в форме указал на дверь допросной. Комната для допроса выглядела так, будто ее оборудовали за полчаса. Простой стол, несколько стульев. За столом сидели трое. Женщина средних лет в строгом костюме с серебряным значком БМБ, пожилой мужчина в форме со знаками различия полковника и профессор Полозов, который нервно постукивал пальцами по столу. «Садитесь, Волконский», — сухо произнесла женщина. «Я майор Дубровина, БМБ. Это полковник Шатров. И профессора Полозова вы знаете». Я кивнул и сел напротив них, сохраняя нейтральное выражение лица. «Вы находились в непосредственной близости от студентки Радомирской, когда произошел инцидент, начало Дубровина. Расскажите, что вы видели». Я изобразил легкое замешательство. «Мы проводили тренировочный бой. Все шло нормально, пока она вдруг не взорвалась какой-то темной энергией. Я никогда такого не видел. Люди начали превращаться в этих существ. Вы слышали, что она говорила перед смертью?» Вмешался полковник. «Да, она кричала довольно громко, я сделал паузу, якобы вспоминая. Она называла какие-то имена. Велимир Святославович Волхвов, затем Темников, кажется, Георгий Аркадьевич, Захар Игнатьевич Строганов и Мирон Леонидович Карцев. Больше имен не было?» Спросила Дубровина, внимательно наблюдая за моей реакцией. «Нет, только эти, которые вы тоже слышали», я пожал плечами. «Да она орала так, что все слышали. Там была какая-то чушь про ритуалы, воскрешение мертвых». Полозов внезапно вмешался. Он всего лишь студент первого курса, его голос звучал необычно мягко. «Мальчишка ничего не знает, он много пережил, ему нужно отдохнуть». Полковник Шатров неопределенно хмыкнул. «И все же именно он и его друг нейтрализовали Радомирскую. Чистая случайность», перебил Полозов. «Огонь всегда был эффективен против нежити». Майор Дубровина несколько секунд изучала мое лицо, затем кивнула. «Хорошо, Волконский, можете идти». Я поднялся, стараясь выглядеть усталым и слегка растерянным. Когда я проходил мимо стола, взгляд упал на маленькую дохлую муху, лежавшую у самого края. «Идеально». Неуловимым движением я коснулся насекомого, пропуская через него тончайшую нить некромантической энергии. Муха осталась неподвижной, но ее внутренняя структура изменилась, теперь она была идеальным передатчиком, настроенным на мою энергетическую частоту. «Можно идти?» – уточнил я у двери. «Да, свободны», – отмахнулась Дубровина. Я вышел и неторопливо направился в свое общежитие. По пути встретил Костю, который уже возвращался после допроса. «Ну как?» – спросил он, падая в шаг. «Как и у тебя стандартные вопросы», – я понизил голос. «Но самое интересное начнется после нашего ухода». Когда мы оказались в комнате, я закрыл дверь и сосредоточился. Тонкая нить связи с мухой натянулась, и в моей голове зазвучали голоса из допросной. «Четверо», — говорил незнакомый мужской голос, видимо, присоединившийся после нашего ухода. Архивные записи подтверждают. Захар Строганов и Мирон Карцев были нейтрализованы орденом еще пару веков назад. Голос Дубровиной звучал напряженно. «Велимир Волхвов, это действительно проблема», продолжил неизвестный собеседник. «Опасный некромант старой школы, невероятно могущественный. А вот о Темникове как некроманте мы никогда не слышали», задумчиво произнесла Дубровина. «Есть известный аристократ Темников, но никаких следов некромантии. Может, они научились скрывать свою силу? В голосе Полозова слышалось волнение. Какая-то новая технология или артефакт? Слишком много вопросов и слишком мало ответов, подытожила Дубровина. Но одно ясно, это только начало. Девчонка была просто пешкой. Произошедшая сегодня проверка наших сил и реакций. Что с телом Радомирской? Спросил Полозов. Не осталось ничего, кроме пепла, ответил Шатров. А мальчишки? В голосе Дубровиной звучало подозрение. Не слишком ли удачно они оказались рядом? Волконский участвовал в спарринге с Радомирской по официальной жеребьевке, напомнил Полозов. А Константин, его лучший друг и секундант, ничего подозрительного. Разговор перешел на технические детали расследования, и я решил отключиться. Энергия, поддерживающая связь с очень давно мертвой мухой, истощилась, и насекомое окончательно рассыпалось в пыль. «Ну что там?» – нетерпеливо спросил Костя, который все это время напряженно наблюдал за мной. Я открыл глаза и улыбнулся. «Все идет по плану. Империя официально объявит охоту на некромантов». Я дождался, когда Костя уйдет в душ, и достал телефон. Номер Кати был на быстром наборе. Она ответила после второго гудка. «Дима», в ее голосе слышалось беспокойство. «Что у вас там творится? В новостях только и говорят о происшествии в Иномирье. Ты уже слышала, что произошло?» Я присел на край кровати, понизив голос. «Да, я уже жалею, что не смогла приехать сегодня», вздохнула сестра. «Некротическая чума на официальном мероприятии, массовые жертвы, это правда, что ты убил Радомирскую?» «Я и Костя», уточнил я. «Она оказалась некроманткой. Причем не просто любительницей поднять скелетика из могилки, а настоящей адепткой с запрещенкой. У нее был стержень некроманта, я потер переносицу. Кто-то очень могущественный поместил его туда, и я думаю, мы знаем кто. Велимир, именно», я усмехнулся, удивляясь, насколько хорошо Катя понимает ситуацию. «И теперь я собираюсь использовать силы империи, чтобы уничтожить его. Пусть они займутся пешками, этими двумя стариками, Строгановым и Карцевым, и этим загадочным Темниковым, а главного я возьму на себя». Я услышал, как Катя что-то печатает на клавиатуре. «Может, стоит отправить анонимное письмо в БМБ?» – предложила она наконец, с указанием возможного местонахождения помощников Велимира. «У меня есть знакомый в канцелярии, можно организовать». «Нет», – твердо прервал я ее, – «у меня есть идея. Испуганный студент, случайно убивший некромантку, придет к директору или Северову с рассказом о полученных угрозах. Ты собираешься использовать себя как приманку?» В голосе Кати зазвучала тревога. «Именно». Я улыбнулся, представляя предстоящий спектакль. Глава 7. Ирина, пожалуй, единственный по-настоящему живой обитатель поместья Потаниных, спускалась по скрипучей лестнице в подвал. Странный звонок Волконского не давал ей покоя. Молодой маг, которого Велимир так жаждал заполучить в свои ряды, внезапно проявил интерес к встрече. «Обычно подозрительно, когда кто-то так резко меняет свое мнение», бормотала она себе под нос. «А уж если это Волконский». Подвал поместья давно перестал быть просто хранилищем припасов. Велимир превратил его в свою штаб-квартиру, центр операции всего некромантического подполья империи. Массивная дубовая дверь с магическими печатями отреагировала на прикосновение Ирины, распознав ее ауру. Замки щелкнули, открывая проход. Велимир Святославович восседал за огромным столом, заваленным книгами, свитками и картами. В одной руке он держал увеличительное стекло, а другой поглаживал череп. Рядом стояла чашка с совершенно остывшим чаем. «Иринка, чего мнешься у порога, аки дева на выданье?» Проскрипел он, не поднимая взгляда от манускрипта. «Чую, вести принесла». «Да, вот только кабы вам инфаркт не схватить от таких новостей», Ирина прошла вперед, остановившись на почтительном расстоянии. Звонил Волконский. Велимир оторвался от своих записей. В его выцветших глазах загорелись искры интереса. «И что же отрок сей от нас желает? Неужто образумился наконец? Он хочет встретиться с вами», Ирина присела на краешек стула. «Говорит, у него есть новости, которые вас заинтересуют и обрадуют. Но из Академии его сейчас не выпустят без официального приглашения. Там комендантский час после инцидента». «О-о-о!» Старик довольно потер руки. Знатную потеху устроила девка Радомирская. Жаль только, что дуреха сама сгинула. Им-то ж надо, такой талант, а контроль не к черту. Он откинулся в кресле, задумчиво поглаживая бороду. «Значит, приглашение требуется? Что ж, составим, Коли так, наконец-то Волконский решил к нам примкнуть, а я уж думал, придется его силком тащить. Ирина недоверчиво нахмурилась. Вам не кажется это странным? После всего, что произошло на арене, он так просто решает встретиться. Мало ли что успела наговорить эта неразумная некромантка. Девка, ты разумение свое девичье не напрягай без нужды, отмахнулся Велимир. Ежели птица сама в силки летит, не гони ее оттуда. Сам я Волконского раскусил давно, гордыня его нещадно гложет. Старик хохотнул. А я ему покажу, как с настоящими магами древности дело иметь. Велимир вытащил из ящика стола лист гербовой бумаги, украшенный золотым тиснением, и по старинке обмакнул перо в чернильницу. «Кстати, а что за новости он привести хочет?» — спросил он, выводя первые строки витиеватым почерком. Не сказал конкретно. Пожала плечами Ирина. «Пришли ко мне Захара с Мироном», — внезапно приказал Велимир, не отрываясь от письма. «Чую, наш праздник не за горами». Ирина кивнула и направилась к двери. Через несколько минут в кабинет вошли двое. Вернее, вползли, иначе не назовешь их медленное, шаркающее передвижение. Захар Строганов, некогда величественный аристократ. Его спина согнулась под тяжестью веков, сквозь редкие седые волосы просвечивал череп, а глаза глубоко запали в глазницы. Он опирался на трость с серебряным черепом, но даже она едва удерживала его иссохшее тело от падения. Мирон Карцев выглядел немногим лучше. Его некогда рыжая борода превратилась в желтовато-серый клок, свисающий до середины груди. Руки, покрытые старческими пятнами и выпирающими венами, дрожали, как осиновые листья на ветру. Только в маленьких глазах еще теплилась искра жизни, жадная, голодная. «Вы звали нас?» – прошелестел Захар голосом. Велимир окинул их критическим взглядом и покачал головой. «Эк вас скрючило, бедолаг, все обещаю подлатать, да не досуг. Вот как Волконского к делу приставим, займусь вами вплотную. Негоже моим помощникам в таком виде щеголять». Мирон жадно облизнул потрескавшиеся губы. «Энергия нужна свежая. Будет тебе энергия, будет», — отмахнулся Велимир. «Вот как Волконский к нам прибудет, так и вас подпитаем». Он согласился встретиться. «Представляете, согласился, но почему?» — спросил Захар. «А вот не вашего ума дело, почему он согласился». Вдруг рассвирепел Велимир, стукнув кулаком по столу. «Главное, что идет к нам, а значит, скоро и армию свою получите, и энергии вдоволь». Дряхлые некроманты переглянулись, в их глазах мелькнуло что-то, похожее на надежду. «Так, к делу». Велимир расплылся в улыбке, возвращаясь к письму. «Готовьте все к приему высокого гостя». Старики, кряхтя и охая, медленно развернулись и поплелись к выходу. Велимир покачал головой, глядя им вслед. «Эх, совсем сдали, голубчики. А ведь когда-то лихие были некроманты». Он вернулся к письму, надиктовывая себе под нос. «Его высокопреосвященству, директору Академии магических искусств, господину Чарскому В.С. от Потанина Велимира Святославовича, многоуважаемый Вениамин Сергеевич, сим письмом извещаю вас о торжестве, кое состоится 15 числа сего месяца в родовом поместье Потаниных. Покорнейше прошу дозволить студенту Дмитрию Волконскому присутствовать на оном торжестве. Отрок сей нужен для родовой встречи в поместье нашем. Ручаюсь за безопасность и возвращение его в стены Академии в должный срок. С почтением и надеждой на благосклонный ответ. Потанин Велимир Святославович. Прилагаю родовую печать в подтверждение подлинности сего послания». Закончив его особенно тщательным росчерком, Велимир запечатал его сургучом, оттиснув фамильный герб Потаниных. «Держи», — протянул он конверт Ирине, которая все это время терпеливо ждала, наблюдая за разговором. «Отвези лично в академию». Ирина взяла конверт, но не спешила уходить. «Дедуль, ты действительно доверяешь Волконскому? Что-то здесь не так?» Велимир вздохнул с показным терпением. «Девка, ты меня этим недоверием до могилы доведешь. Ежели задумал двурушничать, сам же первый и поплатится». Ирина кивнула, спрятала письмо во внутренний карман куртки и направилась к выходу. После ухода Иринки, старый некромант, взбудораженный предстоящим визитом, расхаживал перед хозяйкой дома. Графиня Потанина наблюдала за метаниями Велимира. «Слышь, голубушка-графинюшка», — Велимир потирал руки в предвкушении, — «к нам знатный гость грядет, сам Волконский. Наконец-то в разум вошел, к нам примкнуть решил». Волконские никогда не примыкали к врагам империи, мертвые губы графини едва шевелились. Их род всегда был хитер и двуличен. «А мне сие и любо», — Велимир захохотал. «Хитрость его нам послужит. Я ему войско доверю, «Пусть ведет». Графиня безразлично смотрела в пространство, как делала всегда, когда не получала прямых приказов. «Что стоишь, будто на похоронах своих?» Велимир всплеснул руками. «Нечто неясно, прием готовить надобно. Царский прием, чтоб яства лучшие, чтоб напитки забористые, чтоб музыка знатная. Да прикажи слугам своим, чтоб не воняли шибко, гость-то нежный, не привык еще». Графиня медленно кивнула и направилась к выходу. «Да поскорее, чтоб тебя Кощей забрал!» — крикнул ей вслед Велимир. «Шевелись, окаянная! Праздник у нас! Волконский наш будет!» Я заприметил Ирину издалека, характерную фигуру в темном пальто сложно было не узнать среди пестрой толпы студентов. Она стояла у фонтана. «Какая приятная встреча!» Я подошел к ней, изображая легкую улыбку. «Ты, как всегда, пунктуально!» Ирина окинула меня настороженным взглядом. В ее руке белел конверт с витиеватой печатью. Когда я протянул руку, чтобы взять его, она неожиданно отстранилась. Я не знаю, что произошло на арене, и какую чушь несла Радомирская перед смертью, ее голос звучал тихо, но резко. Но мне кажется крайне странным, что ты так резко передумал. Ее глаза сузились. Я буду следить за тобой, Волконский, очень внимательно. Я выдержал ее взгляд, а затем позволил себе усмехнуться. С чего ты взяла, что я передумал? Я ведь не говорил, зачем мне нужна эта встреча. Я сделал паузу и заговорщически понизил голос. Может, я просто хочу просить твоей руки. Все-таки, по старинным обычаям, такие вещи нужно обсуждать с главой рода. Эффект превзошел мои ожидания. Несгибаемая и вечно хмурая Ирина мгновенно преобразилась. Ее бледные щеки окрасились румянцем, глаза расширились, а губы приоткрылись в немом изумлении. Она даже выронила письмо, которое я ловко подхватил. «Те ты что за чечушь?» Она попыталась вернуть своему голосу привычные стальные нотки, но безуспешно. «Благодарю за доставку», я сделал шаг назад, помахивая конвертом. «Передавай привет своему дедушке. Скоро увидимся». Я развернулся и зашагал прочь, чувствуя, как ее взгляд буравит мою спину. Костя и Катя ждали меня за углом здания факультета прикладной магии. «Получил?» Костя нетерпеливо подпрыгивал на месте. Я молча помахал конвертом. «Отлично!» Катя кивнула. «Что дальше?» «Сначала к Северову». Я сунул письмо во внутренний карман. «Нужно разыграть спектакль». Мы зашагали к административному крылу. По пути я мысленно репетировал свою речь, подбирая интонации и продумывая жесты. К тому моменту, как мы достигли кабинета профессора, план был полностью готов. «Погодите», я остановился у двери и сконцентрировался. Глубокий вдох, выдох. Я активировал простейшее целительское заклинание, но наоборот, вместо оздоровления направил его на создание видимости болезни. Кровь отхлынула от лица, на лбу выступили капельки пота, зрачки расширились. Я даже немного изменил осанку, сутулись, как человек, испытывающий дискомфорт. Катя отшатнулась. «Дима, что с тобой?» Костя среагировал мгновенно. Выхватил конверт из моего кармана. «Письмо отравлено», — воскликнул он, готовясь швырнуть его на пол и, вероятно, сжечь. «Да успокойтесь вы», — я сдержал смешок. «Это я себе придал такой вид специально». Часть представления. Брови Кати сошлись на переносице. Перед тем, как постучать, я быстро пробежал глазами содержимое письма. «Потанин Велимир Святославович. И главное...» Оставил свое настоящее имя. Идеально для моего плана. Я постучал, дождался приглашения и вошел, оставив Костю и Катю в коридоре. Кабинет Северова, как всегда, утопал в полумраке. Профессор сидел за массивным столом, изучая какие-то бумаги. Его взгляд, когда он поднял голову, был острым и пронзительным. «Волконский», он нахмурился, заметив мое состояние. «Что с вами случилось?» Я сделал неуверенный шаг вперед, позволяя руке с конвертом слегка дрожать. «Профессор», мой голос звучал сдавленно, «мне нужна ваша помощь. Я получил это сегодня». Я протянул ему письмо, и Северов осторожно взял его. «Письмо на имя директора», заметил он сухо. «Прочтите отправителя». Я нервно сглотнул, демонстрируя все признаки испуганного студента. Глаза Северова пробежали по строчкам, и его брови поднялись. «Потанин Велимир Святославович», медленно произнес он, «и что вас так встревожило? Ваша одногруппница, Ирина Потанина». «Велимир Святославович», я сделал паузу, позволяя отчаянию проникнуть в мой голос. «Это имя, которое выкрикивала Радомирская перед смертью, только фамилия другая. И после того, как мы с Костей убили ее на арене, он вдруг приглашает меня к себе. Я бессильно опустился на стул. Я думаю, он некромант и хочет меня убить. Северов внимательно изучал мое лицо, а затем профессор встал и решительно направился к двери. «Идемте, Волконский», — сказал он тоном, не терпящим возражений. «Немедленно к директору». В коридоре Северов кивнул Косте и Кате. «Вы тоже», — он жестом пригласил их следовать за нами. «Директор должен услышать все из первых уст». Мы шли по длинным коридорам Академии в полном молчании. Я поддерживал бледный вид и периодически вздрагивал, словно от приступа боли. Внутренне же я ликовал, все шло точно по плану. Когда мы достигли массивных дверей директорского кабинета, Северов коротко постучал и, не дожидаясь ответа, толкнул их и вошел, оставив нас за дверью. Спустя несколько минут нас пригласили войти. Перед тем, как перешагнуть порог, я позволил себе короткую улыбку, которую тут же скрыл за маской испуганного студента. Вениамин Сергеевич восседал в кресле, обитом темно-синим бархатом. Высокий, широкоплечий, с проницательными серыми глазами. Рядом с ним уже стоял человек в строгом черном костюме с серебряным значком Бюро магической безопасности. Я узнал его, полковник Шатров, присутствовавший при допросе после инцидента на арене. «Садитесь, господа», — директор указал на кресло, стоявшее полукругом перед его столом. Я опустился в кресло, продолжая играть роль испуганного студента. Костя сел справа от меня, Катя — слева. Северов остался стоять, скрестив руки на груди. Итак, Чарский положил злополучное письмо на стол перед собой. «Профессор Северов сообщил мне о вашей тревоге, господин Волконский. Полагаю, нам есть о чем поговорить. Я проверил генеалогическое древо Потаниных», — продолжил он, глядя на монитор компьютера. «Род древний, уважаемый, но последние 50 лет находился в упадке. Что интересно, ни одного Велимира Святославовича в их родословной не числится. Странно, не правда ли?» Я кивнул, не отрывая взгляда от проекций. «Возможно, дальний родственник, или самозванец», — директор хмыкнул. «Или тот самый Велимир, которого упоминала Радомирская. Совпадение слишком очевидное». Он кликнул пару кнопок и изображение сменилось. «Теперь мы видели поместье Потаниных, вид сверху со спутника. Это снимки за последние полгода», — директор указал на датированные изображения. «Обратите внимание на активность вокруг поместья. Строительство стены, новые постройки, увеличение территории». Полковник Шатров наклонился вперед. «За последний год с именем Потаниных связан неожиданный подъем деловой активности. Открыто несколько заводов и частных клиник. Капитал буквально появился из ниоткуда». Чарский переглянулся с Северовым и Шатровым, затем вздохнул. «Молодой человек, я понимаю ваши опасения, но ситуация сложнее, чем кажется. Возможно, это шанс, который мы не можем упустить». Я внутренне улыбнулся. Они клюнули. «Что вы имеете в виду?» — осторожно спросил я. Шатров подался вперед. «Мы могли бы использовать это приглашение, внедрить вас как приманку, с соответствующим прикрытием, разумеется. Группа из 30 наших лучших боевых магов будет поблизости, готовая вмешаться при первых признаках опасности». 30 магов? Я горько усмехнулся. «Против некромантов, способных поднять армию мертвых, вы же понимаете, что каждый павший в этой схватке тут же пополнит ряды противника». Я заметил, как побледнела Катя. Даже Костя, обычно полный энтузиазма, нахмурился. В кабинете повисла тяжелая тишина. Шатров задумчиво постукивал пальцами по столу. «Что вы предлагаете?» — наконец спросил директор Чарский. Я развел руками. «Я не знаю. Я всего лишь студент первого курса, столкнувшийся с чем-то, что выходит далеко за пределы моего понимания. Нам нужно время», — Шатров поднялся. «К такой операции нельзя подходить без тщательной подготовки. Кроме того, рисковать последним мужчиной рода Волконских – это серьезное решение». Чарский кивнул. «Согласен. Никаких поспешных решений. Подумаем до вечера, проконсультируемся с руководством БМБ. А пока», — он посмотрел на меня, — «возвращайтесь к обычному расписанию. Ведите себя как ни в чем не бывало. Если это действительно некромант, нельзя давать ему понять, что мы что-то заподозрили». Я встал и слегка поклонился. «Как скажете, господин директор». День тянулся бесконечно. Лекция по истории магических войн 17 века, практикум по элементальным трансформациям, семинар о взаимодействии стихийных потоков — все проходило мимо сознания. Я автоматически записывал конспекты, отвечал на вопросы преподавателей, но мысли были далеко, в поместье Потаниных. Костя пытался отвлечь меня разговорами о предстоящих матчах чемпионата, к который обещали провести позже, но быстро понял тщетность своих попыток и оставил меня наедине с моими мыслями. После ужина в академической столовой, стандартного набора, включавшего куриный бульон, котлеты с картофельным пюре и компот, мы с Костей направились в общежитие. Когда мы почти дошли до дверей нашего блока, за спиной раздался знакомый голос: «Волконский». Я обернулся. В полумраке коридора стояла Ирина. Она выглядела взволнованной, и на этот раз не пыталась это скрыть. «Я тебя искала», — она подошла ближе. «Хотела сказать, Велимир готовит настоящий бал в твою честь, созывает всех своих помощников». «Всех?» — я приподнял бровь. «Звучит впечатляюще». Она кивнула, ее щеки все еще хранили легкий румянец после нашей утренней шутки. «Будет много гостей», — она понизила голос. «Важных гостей. Ты ведь придешь?» «Думаю, да», — я позволил себе легкую улыбку. «Не могу пропустить такое событие». «Хорошо», — она кивнула, затем неуверенно добавила. «Я устал, Ир», — я мягко прервал ее. «Поговорим завтра, хорошо?» Она прикусила губу, кивнула и быстро удалилась. Костя проводил ее задумчивым взглядом. «Как-то странно она себя ведет», — заметил он. «Внутри я сразу направился к столу, где лежали мои записи. Если Велимир собирает всех своих помощников, это меняет дело. Захар Строганов, Мирон Карцев, даже этот Темников, они все будут там». Я вспомнил знания из прошлой жизни. Некроманты-генералы связаны со своими созданиями особыми узами. Когда умирает генерал, все его поднятые мертвецы теряют энергетическую подпитку и окончательно упокаиваются. Живые люди, подпавшие под контроль, освобождаются от ментального воздействия. Если я сумею уничтожить всех главных некромантов одновременно, их армия рассыплется в прах. Но для этого нужны люди. Много людей. Не 30 боевых магов, готовых стать новыми мертвецами, а что-то более радикальное. Я потер виски. План начал формироваться в голове, но оставались детали, которые нужно было продумать. «Пойду приму душ», — сказал я Косте, — «и лягу пораньше. Завтра важный день». Я уже взялся за ручку двери ванной комнаты, когда мой Макфон разразился трелью вызова. На экране высветилось имя директора Чарского. «Господин Волконский», — его голос звучал напряженно, — «прошу вас немедленно прибыть в мой кабинет». Я вздохнул. «Делать нечего, придется идти». «Уже иду, господин директор», — ответил я, кивнув Косте, который уже натягивал куртку, готовый сопровождать меня. «Что ж, значит, сон подождет». Коридоры академии в вечернее время выглядели совсем иначе. Светильники приглушены, студенты разбрелись по комнатам, и только редкие патрули преподавателей нарушали гулкую тишину. Мои шаги эхом разносились по пустым галереям, пока я направлялся к административному крылу. Костя шел рядом, непривычно молчаливый. Видимо, чувствовал важность момента. «Как думаешь, какое решение они приняли?» — наконец спросил он, когда мы миновали статую основателя академии. «Понятия не имею», — я пожал плечами, — «но точно не самое умное». Размышляя о предстоящей операции, я мысленно прокручивал различные сценарии. Велимир – ключевая фигура, но он не единственная проблема. Некромантическая иерархия строится по принципу пирамиды. Главный некромант контролирует генералов, генералы командуют своими отрядами мертвецов. Каждый генерал обладает собственной сферой влияния. Вопрос в том, сколько таких генералов создал Велимир. Захар и Мирон – те, о ком мы знаем. Но сколько еще? 10, 20, каждый со своей армией. И тут меня осенило. Разумеется, Велимир действовал как некромантический улей. Он матка, королева, источник силы для всех остальных. Если уничтожить его, генералы потеряют значительную часть своей силы, а их подконтрольная нежить рассыпется в прах. Принцип некротического симбиоза. Главный некромант делится своей силой с подчиненными, создавая связи зависимости. Это увеличивает общую мощь, но делает систему уязвимой. Уничтожь королеву, и весь улей развалится. Я достал Макфон и быстро набрал сообщение Страйкеру. «Подготовь боевой отряд. Лучшее вооружение. Нужно сопровождение. Детали позже». Ответ пришел мгновенно. «Будет исполнено». «Отлично. Какое бы решение ни приняло начальство, у меня будет своя страховка». Мы подошли к дверям директорского кабинета. Я постучал и, дождавшись приглашения, вошел. Теперь в кабинете присутствовали не только Чарский, Северов и Шатров, но и еще 5 людей в парадной форме с золотыми аксельбантами, высшие офицеры имперской магической гвардии. Вдоль стен стояли мужчины и женщины в черной форме БМБ. «А, Волконский, Чарский поднялся из-за стола. «И господин Ведминов, прошу вас, присоединяйтесь. Ситуация изменилась, молодой человек, директор выглядел серьезнее, чем когда-либо. Мы связались с верховным командованием, и ваше дело дошло до самого императора». Я приподнял бровь, изображая удивление. На самом деле, я ожидал такого развития событий. Некроманты – слишком серьезная угроза. Его императорское величество лично ознакомился с материалами дела, продолжил Чарский, и принял решение. Один из офицеров, генерал-лейтенант, судя по погонам, шагнул вперед. «Господин Волконский, вам оказана высочайшая честь. Император поручает вам важнейшую миссию государственной важности – проникнуть в логово некромантов и предоставить нашим силам информацию изнутри. Я почти физически ощутил, как напрягся рядом Костя. Мой друг, всегда готовый прикрыть мою спину, явно осознал масштаб опасности. В вашу поддержку будет выделено 50 элитных боевых магов имперской гвардии», продолжил генерал. «Лучшие из лучших. Они расположатся в скрытом периметре вокруг поместья и будут готовы вмешаться по первому сигналу». Чарский прокашлялся. «Должен заметить, что изначально мы сомневались в целесообразности использования студентов такой опасной операции. Однако его императорское величество был непреклонен», закончил за него генерал. Цитирую. «В час испытаний каждый подданный империи должен выполнить свой долг, особенно те, чьи предки веками служили короне». Я едва сдержал усмешку. Родовой долг, патриотизм, идеальные рычаги давления на аристократа. Хотя бы не пришлось обсуждать честь семьи и славу предков. «Вам предстоит отправиться в поместье Потаниных», генерал развернул на столе карту. «Действуйте естественно, не вызывайте подозрений. Ваша задача – подтвердить личность Велимира Святославовича и, по возможности, его сообщников, а также оценить их силы». Я нахмурился, но внутренне был даже рад. Что ж, я выпрямился, глядя прямо в глаза генералу. «Если таков приказ императора, мне не остается ничего, кроме как подчиниться». «Великолепно!» Чарский хлопнул в ладоши. «Завтра утром вы получите все необходимые инструкции. А сейчас отдыхайте, вам понадобятся силы». Академия магических искусств превратилась в настоящую крепость. После происшествия на арене империя не собиралась рисковать, безопасность стала приоритетом номер один. Алексей Мещерский стоял на крыше дома напротив академии, наблюдая за хаосом внизу. Черные внедорожники с тонированными стеклами образовали плотное кольцо вокруг главного корпуса. Люди в форме с нашивками БМБ патрулировали периметр, сжимая в руках боевые жезлы и автоматы. В небе стрекотали вертолеты, не менее трех машин кружили над академией, периодически включая прожекторы. Магические сканеры, установленные на их днищах, просвечивали территорию. «Впечатляюще, интересно, что там сегодня произошло», Мещерский говорил тихо, но в его голосе чувствовалась сила, заставляющая воздух вокруг вибрировать. «Не так ли, моя дорогая?» Тень за его спиной сгустилась, приобретая очертания женской фигуры. Азария материализовалась рядом с хозяином. «Они боятся, господин», проворковала Суккуб, обнимая Мещерского сзади и кладя подбородок ему на плечо. «Смертные всегда боятся того, чего не понимают. Они правильно делают, что боятся», кивнул демонолог. «Но меня интересует другое. Он там, внутри. Я чувствую его. Ваш враг слаб, господин», Азария склонила голову на бок. «Нет», демонолог покачал головой. «Он обретает силу. Медленно, но верно. Если мы не доберемся до него сейчас, потом будет сложнее». Внизу, у главных ворот Академии, новая волна активности привлекла их внимание. Специально обученные магические псы, огромные серебристые волкодавы с глазами, светящимися холодным синим огнем, обнюхивали каждого, кто пытался покинуть территорию. Рядом стояли маги-кинологи в специальной форме. «Кошмарные создания», Азария поморщилась. «Ненавижу этих тварей», Мещерский усмехнулся. «Придется действовать иначе». Его взгляд остановился на группе студентов, стоявших за оцеплением. Судя по всему, их эвакуировали из общежития. Растерянные молодые люди жались друг к другу, некоторые говорили по макфонам, пытаясь связаться с родными. «Вот», демонолог указал на долговязого парня в очках, державшегося в стороне от основной группы. «Он подойдет». Мещерский сделал неуловимое движение рукой, и парень внезапно застыл, затем повернул голову в их сторону. Его глаза на мгновение расширились, а затем стали пустыми, как у куклы. Он механически направился к переулку между домами. «Пойдем», демонолог спрыгнул с крыши, но вместо того, чтобы разбиться о тротуар, мягко опустился. Азария последовала за ним, изящно приземлившись рядом. В тени переулка уже ждал загипнотизированный студент. Его лицо не выражало никаких эмоций, взгляд был расфокусирован. «Как тебя зовут?» – спросил Мещерский, положив руку на плечо юноши. «Антон Коршунов», – механически ответил тот. «Второй курс». «Отлично, Антон», – демонолог улыбнулся. «Сегодня ты окажешь мне услугу». Он прижал большой палец к лбу студента, и от точки соприкосновения по коже парня побежали черные вены. Антон открыл рот в безмолвном крике, но не смог издать ни звука. «Заргар, слуга нижних пределов», — произнес Мещерский. «Войди в сосуд, стань моими глазами и ушами». Глаза студента закатились, тело сотрясла судорога. Когда он снова открыл глаза, в них на мгновение сверкнул красный огонь, а затем вернулся обычный цвет. Только теперь взгляд был осмысленным, но чужим. «Я внутри, господин», произнес студент, но голос был не его, ниже, с хрипотцой. «Прекрасно», демонолог кивнул. «Найди Волконского, наблюдай за ним, не вмешивайся, просто смотри и слушай. Я хочу знать о каждом его шаге». «Будет исполнено», Заргар поклонился. «Что делать с носителем?» «Пусть спит», Мещерский сделал пренебрежительный жест. «Ты полностью контролируешь его. Если возникнут проблемы, избавься от него и найди нового, но постарайся не привлекать внимания». Демон в теле студента кивнул, а затем развернулся и направился обратно к академии, на ходу приглаживая волосы и поправляя очки, копируя привычки носителя. Мещерский проводил взглядом удаляющуюся фигуру студента, затем повернулся и посмотрел на академию. «Я доберусь до тебя, Спира», – прошептал он, сжимая кулаки. «И когда это произойдет, смерть будет для тебя милосердием, о котором ты станешь молить». Глава 8. Алексей Мещерский сидел в темной комнате съемной квартиры, расположенной в двух кварталах от Академии магических искусств. Занавески были плотно задернуты, единственным источником света служили 7 свечей, расставленных в форме семиконечной звезды. Их пламя не колебалось, застыв неподвижно. Демонолог устроился в центре магической конструкции, скрестив ноги и положив ладони на колени. Его глаза были закрыты, дыхание ровным и глубоким. «Заргар, слуга нижних пределов», голос Мещерского гулко разнесся по комнате, хотя его губы едва шевелились. «Отзовись, когда услышишь зов своего господина». Свечи мигнули, их пламя на мгновение окрасилось в багровый цвет. Воздух в комнате сгустился, наполнившись запахом серы. В сознании демонолога возник отклик. «Внемлю глазу твоему, повелитель». Голос Заргара существовал лишь в разуме Мещерского, вибрируя на частотах, недоступных обычным смертным. «Я пребываю внутри плотской оболочки, как ты и приказал». «Докладывай», Мещерский сохранял неподвижность, лишь желваки на его скулах напряглись. «Удалось ли тебе обнаружить местонахождение объекта?» Последовала короткая пауза. «Не сумел исполнить волю твою в полной мере, господин», в голосе демона звучала неподдельная тревога. «Приблизиться к тому, кого именуют Спира, оказалось сложнее, чем предполагалось изначально». Мещерский резко выдохнул, и одна из свечей погасла. «Объяснись», – потребовал он. «Общежитие первого курса охраняется многослойными барьерами», – поспешил ответить демон. «На входе установлены кристаллы-идентификаторы, распознающие ауру каждого входящего. Оболочка, которую я занимаю, принадлежит студенту второго курса, и у меня нет дозволения проникнуть внутрь, как они называют их, перваков». Мещерский слегка наклонил голову, обдумывая услышанное. «Что еще ты выяснил? Здешняя академия полна артефактов, настроенных против некромантической силы», — продолжил Заргар. «Повсюду развешаны амулеты, на поиск мертвой энергии. Однако о демонологии здесь, похоже, не имеют понятия. Мое присутствие осталось незамеченным, ни один из защитных механизмов не отреагировал на мою сущность. Других демонологов ты не обнаружил?» Мещерский слегка подался вперед. «Не обнаружил, господин», в голосе Заргара звучало удивление. «Магия здесь примитивна да нельзя, стихийные потоки, целительство, базовые трансформации. Даже их высшая некромантия кажется детской забавой по сравнению с тем, что я видел в иных сферах. Я не чувствую ни единой демонической сущности в радиусе многих верст». Мещерский позволил себе легкую улыбку. Это было хорошей новостью, отсутствие конкуренции значительно упрощало задачу. «Послушай меня внимательно, Заргар», демонолог сплел пальцы в замысловатую комбинацию, активируя дополнительный канал связи. «Ты должен поставить метку на Спира. Мне нужно знать его местоположение в любой момент. Для этого требуется физический контакт, повелитель. В голосе демона прозвучало сомнение. Найди способ, отрезал Мещерский. Используй любую возможность. Мне не интересны трудности, меня интересует результат. Будет исполнено, господин, смиренно отозвался Заргар. Мещерский глубоко вдохнул, готовясь к следующему этапу. Это требовало большей концентрации. Сейчас я хочу видеть то, что видишь ты. Демонолог провел ладонями над пламенем свечей, собирая энергию. Открой мне свои глаза, как прикажете, повелитель. Сознание Мещерского стремительно вытянулось, словно тонкая нить, протянувшаяся через пространство. Мгновение дезориентации, и вот он уже смотрит на мир глазами студента, в теле которого обитал Заргар. Первое, что увидел демонолог, широкую аллею, ведущую к одному из корпусов академии. Студенты спешили по своим делам, большинство направлялось к общежитиям. В воздухе ощущалась напряженность, последствия недавнего инцидента с некромантией. Общежитие первого курса находится в левом крыле того здания, пояснил Заргар, мысленно указывая настроение впереди. Я пытаюсь найти способ проникнуть внутрь. Мещерский наблюдал, как тело, контролируемое его слугой, неторопливо движется по аллее. Демон внутри студента играл свою роль безупречно, походка, манера держать голову, даже нервное поправление очков выглядели абсолютно естественно. «Нужно подойти ближе», — мысленно приказал демонолог. «Я хочу видеть охрану». Заргар послушно ускорил шаг, направляясь к общежитию. Они уже почти достигли входа, когда путь им преградила неожиданная фигура. Девушка возникла словно из ниоткуда, выступила из тени дерева и встала прямо перед ними. Ее огненно-рыжие волосы спускались до плеч непослушными волнами, словно языки пламени. «Воззри, господин», — напряженно прошептал в сознании Заргар. «Это существо, оно необычный смертный». Мещерский сосредоточился, пытаясь через своего слугу прощупать ауру незнакомки. «Отступи с моего пути, дева», — проговорил Заргар устами студента. «Не мешай». Девушка улыбнулась, медленно, хищно, обнажив зубы чуть острее, чем следовало бы у человека. В ее глазах на мгновение вспыхнули золотистые искры. «Демонское отродье», — произнесла она мелодичным голосом. «Поздно, этот мир уже занят». Мещерский почувствовал, как Заргар напрягся. Демон явно был озадачен и встревожен. «Она знает, кто я, господин», — пронеслась паническая мысль. «Это невозможно». «Пошла прочь», — рявкнул демон, теряя самообладание. Рыжеволосая девушка расхохоталась. «Глупыш», — сказала она почти ласково, — «здесь тебе не место». А затем, прежде чем Заргар успел отреагировать, она молниеносным движением вытянула руку и коснулась груди студента. Ее ладонь на мгновение засветилась ослепительно-алым светом, и Мещерский ощутил, как связь с демоном начинает рваться. «Господин, она изгоняет», — последняя мысль Заргара оборвалась. Ослепительная вспышка, и сознание демонолога с болезненным рывком вернулось в собственное тело. Мещерский вскрикнул, выгнувшись дугой. Все семь свечей одновременно погасли, погрузив комнату в непроглядную тьму. Несколько минут демонолог лежал неподвижно, тяжело дыша и пытаясь осмыслить произошедшее. Когда он наконец поднялся на ноги, его лицо исказилось от ярости. «Невозможно», — прошипел он, сжимая кулаки так сильно, что ногти впились в ладони. «Какая сила способна вот так просто вытеснить из тела мою подконтрольную куклу?» Он подошел к окну и резким движением отдернул штору. За стеклом раскинулся город. Где-то там, в академии, находился тот, кто был известен здесь как Дмитрий Волконский. И, очевидно, там же скрывались силы, о которых Мещерский не имел представления. «Кто ты, рыжая?» – произнес он, глядя в сторону академии. «Что ты такое?» Демонолог был разгневан, но не испуган. Скорее, заинтригован. Впервые за долгое время он столкнулся с чем-то действительно интересным. Я открыл глаза и понял, что ничего не понял. Где я? Вместо привычной комнаты общежития меня окружал огромный тройной зал, выбитый прямо в толще монолитного камня. Его масштабы поражали воображение, три соединенных пространства, каждое размером с футбольное поле, объединенные гигантскими арками. Стены, выложенные черным обсидианом, блестели в свете тысяч факелов, из которых исходило не оранжевое, а синевато-белое пламя. Потолок терялся где-то высоко во тьме, лишь изредка проблескивая металлическими конструкциями. В каждом из трех пространств толпились сотни людей, я не мог сказать людей с уверенностью, так как многие из них выглядели слишком нечеловечески. Высокие, закованные в разнообразные доспехи, они держались воинственно. Странность ситуации начала доходить до моего сознания, когда я заметил первую аномалию. Несмотря на то, что зал был заполнен, в нем царила почти гробовая тишина. Ни звука шагов, ни звона оружия, ни шороха одежды. И тем не менее, воздух наполняли голоса, мысленные голоса, проникающие прямо в сознание. Помните, как Северный фронт держался 96 циклов, магистр? Флотилия 6-го сектора была уничтожена полностью, командор.